Сделали они и это. — А теперь, — продолжил капитан, — возьмите бочонок жира из камбуза. Принесите его сюда, доктор. Ладненько. А теперь пусть все возьмутся за дело и намажут каждое звено цепи жиром в дюйм толщиной. Сделали они и это, гадая, что задумал старый моряк. — Ладненько, — скричал он. — А теперь все вниз, матросы. Щепка, ступай на полубак и стой там. Я пригляжу за палубой.